течение Афонки переменилось. Вода стала прибывать и потекла в обратную сторону. Волны колыхались вокруг лодки. Уже было совсем темно, когда управились с Глиной. Грязные, продрогшие, ребята отправились в интернат. Там же находилась столовая, точнее, большая комната с окошком в кухню. Ринтен занял место в конце длинного стола. Рядом с ним оказалась его однокурсница Тамара Вагулова. С первого же дня Ринтен обратил внимание на эту бойкую девушку. Она была небольшого роста, очень подвижная, неугомонная. С ее круглого лица не сходила улыбка, и рот ее редко был закрыт, так она была разговорчива. «Здравствуйте, Толя!» — поздоровалась она, когда Ринтен сел рядом с ней. «Вы хорошо сегодня поработали?» Тамара бесцеремонно заглянула в миску. «О, как тебя мало положили!» Схватив миску Ринтена, она подбежала к окошечку. «Тетя Поля, ведь они больше всех работали, добавьте, пожалуйста!» «Спасибо!» — поблагодарил Ринтен Тамару. «Не за что!» — улыбнулась она. «Надо соблюдать принцип. Каждому по труду». Ребята молча наблюдали за ними. Тамара нравилась почти всем, но никто еще не мог похвастаться таким вниманием с ее стороны. Двадцатое. Ремонт общежития был закончен. Длинный барак разделили на две большие комнаты. В одной должны были жить ребята, в другой — девушки. В середине каждой комнаты стояла печка, половина железной бочки. Накануне новоселья девчата вымыли полы. Ринтен занял место у стены в углу. Рядом с ним поставил койку Виктор Келеуги из Чаунского района. В противоположном углу поместились Каюн и Саша Гольцев. Саша Гольцев вместе с чемоданом притащил и спрятал под кровать связку старого железа, назначение которого Ринтен узнал на следующее утро. Это железо служило Саше вместо гимнастических гирь. Чего там только не было. Куски печных колосников, колесо ручной тачки, развесные гири, огромные болты. Саша, проснувшись, сделал несколько глубоких вздохов и упруго спрыгнул на пол. Стараясь не греметь своим спортинвентарем, он выволок связку железа на улицу. Ринтен оделся и тоже вышел. Саша выжал несколько раз гирю и принялся за утреннюю зарядку. После зарядки он побежал вниз, возле Афонки повернул обратно. Мылся он до пояса. Когда Саша разделся, Ринтен подивился его худобе. Терзать такое истощенное тело было непростительной жестокостью. «Послушай, Саша», — сказал ему Ринтен, — «для того, чтобы растить мускулы, надо прежде вырастить мясо». «Я и так стараюсь много есть», — ответил Саша, натирая свое тело полотенцем. Вместо того, чтобы раскраснеться, кожа становилась бледной до синевы. «Нужно много времени, чтобы набрать потерянное во время блокады», — продолжал Саша. «Все дети, которые оставались во время войны в Ленинграде, так истощены». «Ты ленинградец!» — воскликнул Ринтен. Саша с удивлением посмотрел на Ринтена. «Да, а что? Ты мне расскажешь о Ленинграде». Сердце Ринтена забилось от радости, словно он встретил земляка. «Я много слышал об этом чудесном городе, о его дворцах, набережных, мостах. Все ленинградцы утверждают, что нет на свете города лучше Ленинграда, и нет реки красивее, чем Нева. Раньше я даже думал, что вода в этой реке какой-нибудь необыкновенной яркой окраски». Саша положил на землю связку железа. «Да, Ленинград — самый прекрасный город. Даже во время блокады, занесенный снегом, он был красив». «А сильно разрушен Ленинград?» — с тревогой спросил Ринтен. «Не очень сильно», — ответил Саша и тут же поспешно добавил. «Не знаю точно, ведь город большой, везде не побываешь». «Университет цел?» — с нескрываемой тревогой спросил Ринтен. «А где он находится?» — пожал плечами Саша. «На набережной, на берегу реки Невы». «Не знаю», — неуверенно ответил Саша. «На набережных, кажется, нет сильно разрушенных домов». Саша Гольцев был рад, что Ринтен так интересуется Ленинградом, и очень хотел рассказать все самое хорошее об этом городе. Но чаще на память приходили картины ленинградской блокады. Кайон с неодобрением относился к дружбе Ринтена с Сашей Гольцевым. Он несколько раз попытался отозваться о Саше плохо, но Ринтен горячо встал на его защиту. «Да ты знаешь, что он вынес! Он был в Ленинграде во время блокады. Вот почему он такой худой и слабый». «Слабый, это верно», — сказал Кайон. Двадцать первое. С переходом учащихся в новое отремонтированное общежитие учебная жизнь вошла в нормальное русло. Потянулись дни напряженной учебы. Приближались октябрьские праздники. Почти все девушки и ребята после занятий оставались в училище на репетицию художественной самодеятельности. Регулярному занятию кружков предшествовало довольно бурное заседание комсомольского комитета. На общем собрании было принято решение всем комсомольцам участвовать в праздничном концерте. Большинство ребят записались в хоровой кружок. Учитель музыки Федор Иосифович удовлетворенно потирал руки. Сам он не умел петь и сипел на уроках, но этот его недостаток покрывался исключительным умением играть на пианино».